Я ринулся было исправлять допущенный промах, но не удалось. Купчиха Картазонова была статная, в летах, ее нисколько не заинтересовал такой хлыщ, как я, а для всех я так и выгляжу. Рядом с мадамой этой находился сынок размером с моего крепостного телохранителя Петра. Нет, если надо было бы драться, то сынку бы не поздоровилось. Вопрос, надо ли? Ну а красивые слова и прочие извивания ужом вокруг купчихи бесполезны. Она, может, и поддалась бы, но сын бдил, вот и выходит, что нужно все сбагрить через другую купчишку. Лавка Тяпкиных только называлась лавкой. Я бы назвал бы это бутиком, и примерочные у нее в наличии, даже по отделам торговая площадь зонирована. В магазин работали две дамочки, которые пыжились казаться воспитанными, жеманными, будто только вчера сбежали со Смольного института благородных девиц, но для знающего человека подобное поведение выглядело, скорее, комичным. Когда начался серьезный разговор между мной и хозяйкой, дамочки ушли. Впрочем, тут Шекспиров в оригинале не читают, тут все было будто подражанием. И что характерно, мне, например, было сложно определить, где идет купчиха, а где выхаживает дворянка. Повадки похожие, говор с глухим гэх, а также повсеместен, наряды у женщин, в общем, не различишь. У всех одинаково устаревшие, наполеоновское. Нет, туалеты моей матери были не таковы. Откуда я это узнал? Полдня я расспрашивал Прасковью, учинял сущий допрос Соломея. После узнал экспертное мнение жены управляющей качки. Но более остальных мне рассказала бабка Марфа. Вот уж где неугомонный организм. Это та самая бабка, которая меня уже успела отпеть, когда я валялся в снегу. Марфа выложила все, как на духу и в таких выражениях, что хоть прямо после разговора отправляя ее на порку розгами. Так вот, непутевая маман тратила бешеные деньги на то, чтобы одеваться красиво, дорого-богато. Раз в год она обязательно посещала Одессу и там опустошала кошелек отца, закупая все возможные рюшечки, платьишки, панталончики и же с ними. Как известно, Одесса – город портовый. Именно туда приходили, к примеру, многие вещи из Италии, а эту страну еще долго считали второй после Франции законодательницей мод у нас, даже когда в Европе она сдавала свои позиции. Так что теперь у меня были аргументы. «Мадам», я добавил в свой голос придыхание, некой таинственности, «взгляните на эту бирку». «Да, вот, пришита еще в Париже». «Вы умеете читать по-французски?» Олимпия Степановна покачала головой. «Нет, как жаль, если бы вы не были замужем, я бы мог дать вам пару уроков французского, но будьте любезны, взгляните». Я взял какую-то шаль, нашел на ней бирку и показал ее. Мадам Тяпкина, нахмурив брови, стала рассматривать надпись на дорогой ткани. «Мы пришили бирки почти к каждому платью, шарфику, шали, вуали и другим инструментам женской привлекательности. В шкафу я нашел небольшой отрез ткани, с поистине красивыми узорами, вышитыми золотой нитью, с переплетением с серебряной. Я приказал нещадно резать эту ткань и вышить на ней надписи, причем частично мы эту самую нить из ткани и достали. Всеми швейными манипуляциями заведовала, к моему удивлению, Соломея, оказавшаяся очень даже мастеровитой рукодельницей. Такая у меня команда из баб. Соломея – рукодельница, Прасковья – рукоблудница, в том смысле, что ее руки непригодны к достойным занятиям. Она даже умудрилась порвать золотую нить дважды, а ведь Парашу посадили лишь вытягивать нитку из ткани. Никогда подобного не видела, хмурясь и щурясь так и сяк, отвечала купчиха Тяпкина. Шитье это очень дорогое, ума не приложу, зачем брать и делать подобные нашивки на платье. Вещи неплохие, не спорю, но явно уступают той ткани, из которой нашивка. Я знал, кому довериться и кто точно определит качество и цену товара, воскликнул я, прихлопывая руками. Между тем, модель поведения нужно менять. Я заметил, что игривое настроение у купчихи как-то улетучивается. Видимо, где встает вопрос денег, там финансовое ПВО сбивает всех амурчиков, летающих над головой жены купца. Да и мне самому надоело уже кривляться. Олимпия Степановна указала на один из цветастых нарядов в красный горошек. «Будьте любезны, сударь, вот это платье, 10 рублей в базарный день, стоить более не может». 110, сказал я. Тяпкина нахмурила брови и указала на другое платье. 7 рублей. 107 рублей. Вновь я не согласился с ценой. «Господин Шабарин, если вы просто будете к любой цене прибавлять 100 рублей, ценность вещи сама собой не вырастет», нравоучительным тоном говорила купчиха. «Я это понимаю, но и вы, госпожа Тяпкина, не поняли того, что эта вещь, я указал на лежащее между нами платье в красный горошек, может стоить и 10 рублей, и 110 рублей, это стоит 110, ну, упуст 70, я готов вам уступить даже так много, но не меньше. Странные у вас расчеты, не может это платье стоить так дорого, нахмурив брови, говорила Тяпкина. Вот теперь верю, сейчас передо мной точно купчиха, а не мещанка, пыжащаяся казаться дворянкой с образованием. Стоит Олимпия Степановна, руки в боки, чуть подалась вперед, лицо сосредоточенное, готовое к бою. А за что происходят купеческие сражения? За прибыль, естественно. Позвольте, госпожа Тяпкина, взгляните на эту бирку. Я указал на пришитую тряпицу. Тут написано «Ля Франси». Вещь прямиком доставлена из Парижа. Сперва ее везли в Марсель, после, на корабле в Одессу. И все это только в запечатанном ящике, чтобы всякие шлемазлы не могли открыть и даже подсмотреть фасон. Взгляните, как качественно прошито, ровный шов, а вот здесь. Шов, кстати, действительно был ровным. А вот модная ли, эта характеристика была, так сказать, ценообразующей, и в ней, по крайней мере, можно покупателя убедить. В Париже только так и ходит. Да, вещь дорогая, продолжал я, но сколько может стоить отличнейшая одежда из Франции? Корабль зафрахтовать нужно, оплатить доставку, хранение. Вот и цена. Хотите дешевле? Езжайте в Париж. А вот бирка. Она же золотом прошита. А что делать французам? Всякий турок так и норовит пошить подделку подражание на истинную французскую моду. А турку-то зачем? Всерьез озадачилась Олимпия. Да и ну его, турка-то. Вы прониклись, поверили? Я поднял бровь. Это стоит 70 рублей. Поставьте эту цену. «Скажите то, что говорил только что я, и мы заработаем», — сказал я и, наконец, выдохнул. «Так это все обман?» — ахнула купчиха. «Нет, но доказательств моим словам не существует», — сказал я уже тоном человека, уставшего спорить. «Конечно, мы можем заказать во Франции сертификаты подлинности, хотя ваши конкуренты готовы брать и бизонных, но допустим». При слове «конкуренты» купчиха чуть изменилась в лице. «Бог с вами, с сертификатами. Я же вижу, что одежда дорогущая. Давайте так поступим». Олимпия задумалась и выдала. «Таких платьев я в Екатеринославе не видела. Шали похожие носит, полушубки такие распространены. Но вот платьев нет. Оттого, выходит, она подняла пальчик вверх. Есть основания говорить об эксклюзиве. Поэтому я готова улучшить предложение, чтобы товар был только у меня в лавке. Безо всяких конкурентов, господин Шабарин, вижу в вас коммерческую жилу, слушаю внимательно». И купчиха озвучила свое предложение. «Получается, мадам Тяпкина, что мы сейчас с вами определяем цену, но вы указываете ее сильно выше, создаете зазор для торга, дабы уступить покупателю. И то, что будет выручено сверхоговоренной суммы, вы предлагаете поделить. 40 долей мне, 60 вам», сформулировал я то, что только что минут 10, не меньше, пространно объясняла купчиха. «Все верно, господин Шабарин», — улыбнулась купчинха. «Она серьезно, уже радуется, думает, что я соглашусь на первое предложение. 70 долей моих, ну и ваших, значит, 30, — сказал тогда я, состроил многозначительное выражение лица и быстро добавил. «Да, это очень щедро с моей стороны». «Нет», — возмутилась Тяпкина, — «из того, что могу вам предложить, это лишь половину». «Вы правы», — закивал я головой. «Мои 80, ваши 20». Тяпкина уставилась на меня удивленными глазами. «Что-то вы, сударь, неправильно торг ведете. Было же сперва от вас 70, делано возмутилась купчиха. «Да, неправильно, я был сама невинность. Тогда давайте остановимся на 70. «Нет же», — всплеснула руками Олимпия Степановна. «Пусть будет 53 доли ваши». Я улыбнулся, набрал в легкие воздуха, сам набрался терпения и продолжил торг. Итого, моя доля в том, что можно было назвать сверхприбыль, составила 62%. Утомили вы меня, господин Шабарин. Не припомню дворянина, который бы с этаким усердием вел торг. Обычное дело для дворян, соглашаться на первой, ну пусть на второй цене, говорила Тяпкина, тяжело дыша, словно стометровку пробежала. Хотелось ее спросить, а не придет ли муж ее потом с мишкой под мышкой и с топориком в кармане? Что-то сильно много воли у Олимпии в назначении и снижении доли за реализацию товара. Впрочем, нам ли бояться всяких там прыщавых мишек с топориками? Теперь вас устраивают договоренности? Деловитым тоном спросила купчиха Тяпкина, когда привела свое дыхание в норму. «Вот бумага, прошу вас», я подал листы купчихе. «Я посчитал по самым низким ценам стоимость всех аксессуаров». «Простите, сударь, что вы сказали? Аксессуары?» Дамочка смущенно посмотрела в свое декольте, к слову, неглубокое, и не так, чтобы оно скрывало нечто особо выдающееся. «Мадам Тяпкина, аксессуары, сие слово заморское, означающее некие вещицы, что не являются одеждой, но украшают женщину», стараясь не засмеяться, сказал я. «Что, к примеру?» спросила купчиха, открыв один из сундуков, или, скорее, ящиков, расписанных замысловатыми узорами. Я достал оттуда футлярчик, из которого торчали кончики веера. «Аксессуары, замечу, требуют иной оценки и договоренностей». Я стал доставать из футляра веер, и что-то упало на столешницу, звонко зазвенело, блеснуло и покатилось по полу. Тяпкина моментально рванула к блестяшке, не дала той закатиться за половицу. Она лихо подхватила, как оказалось, колечко и поднесла к своим глазам. Очи Тяпкиной стали колючими, она смотрела то на кольцо, то на меня, вновь на кольцо, нахмурив к тому же брови. Застыла, что-то там себе подумала или вспомнила, и опять окатила меня гневным взглядом. «Мишка!» Тяпкина заорала, как оглашенная. В зале магазина быстро материализовался державший в руках топор парень, или, скорее, молодой мужчина. Рыжий, с множеством прыщей и веснушек, он хмурил брови и всем своим видом показывал, что готов к действиям. «Сударь, откуда у вас эта вещичка?» Строгим тоном, будто заправский следователь, спросила купчиха. Я не спешил отвечать. «Понятно, что здесь что-то неладно, и это неладное заключается в колечке. А вы считаете себя вправе задавать мне вопросы и в чем-то сомневаться?» Тянул я время, прикидывая модель поведения. «Это же кольцо госпожи Кулагиной, жены первого товарища губернатора», чеканя каждое слово говорила Тяпкина. «Сударь, нужно звать пристава. Мишка, зови». «Это я мигом, Олимпия Степановна», сказал рыжеволосый охранник и выбежал из лавки так быстро, что я не успел его остановить. Глава 10. «Пристава изволите звать, а он точно передаст кольцо госпоже Кулагиной», спросил я, состроив наивное выражение лица. Я моментально сориентировался и решил отыгрывал теперь роль честного простачка. «Пристав-то, а зачем ему передавать кольцо?» Удивленная моей реакцией, спрашивала Олимпия Степановна. «И, сударь, сохраняйте самообладание, прошу вас, мы законные купцы, дел с краденым не имеем. Поймите правильно, вы нашли кольцо, я верю вам, но полиция должна разобраться». «Верит? Ну нет, купчиха боится того, что осталось наедине со мной, ведь рыжего защитника она отправила искать пристава. Это пока своего рода и участковый, и следователь, и опер в одном лице». Я внутренне улыбнулся. «Поймала она вора, ага. Кто сказал, что я украл? Как знать, может, Ахламон это на самом деле и сделал до моего появления. Но вряд ли. Все, что я узнал о Лёшке Шабарине, это парень такой малохольным, он не решился бы на поступок. Украсть кольцо у некой мадам, которую уважает, если не сказать, не боится купчиха Тяпкина, кольцо самой замгубернаторши, это поступок, пусть дрянной, подсудный, но поступок, и тут нужно решиться. Так что, нет, я почти уверен, что тут не замешан». «Как хорошо», сказал я. «Что хорошего, сударь?» недоуменно спросила Тяпкина. «Ну, как же, найдя это кольцо в трактире, я тут же предположил, что оно должно принадлежать некой знатной и уважаемой особе. Но где же искать эту хозяйку или хозяина ценной вещицы?» Я приблизился к купчихе и поцеловал всей еще боязливой и сбитой с толка женщине ручку. «А вы его разве нашли?» Не хотела принимать мою версию появления кольца купчиха, но ее рука оставалась в моей ладони, и женщина не спешила ручку убирать. «Ну, а то как же?» Делано возмутился я. «Вы же не думаете, что...» «А нет, я дворянин. Как можно?» «Нет, мадам Тяпкина, это меня оскорбляет. Но вы женщина...» «Красивым женщинам дозволено многое, лишь требую более бесчестного, худого обо мне не думать. Я нашел это кольцо в трактире, на сём добавить нечего». Тяпкина еще больше растерялась. Несмотря на то, что она так и не произнесла слово «вор», купчиха ясно дала мне понять ход своих мыслей. «Надеюсь, что чувство вины у Олимпии Степановны поможет заработать мне лишний рубль, который в моем положении лишним отнюдь не будет. На самом деле и у меня случилась некоторая растерянность, и она до конца меня так и не оставила. Я нашелся, не показал своего смущения, но это не значит, что я не сомневаюсь. Как могло кольцо появиться в футляре вместе с веером? У меня ответ один. Если учитывать, что я ничего не находил ранее, колечко было украдено. Вопрос, кем? Маман, вещи-то ведь ее, да и, судя по тому, что моя далеко не благодетельная родительница сбежала с любовником в столицу, уже не удивлюсь, если на матушкиной не столь безоблачной, а скорее, пасмурной, репутации ляжет пятном еще и какое-нибудь преступление. Пусть так, но стянуть колечко, не удивился бы какому-то нечаянному проступку Марии Марковны, типа непредумышленного причинения смерти любовнику ввиду избыточной сексуальной активности преступницы. Но воровать, вряд ли, все, сделал, Олимпия Степановна. Пристав придет уже скоро, влетев, как ураган в магазин, отчитался Мишка. А еще он топор с собой притаранил, а Ника воин, мля. Прописать былося этому запыхавшемуся салаге. Вот только он, наверное, сам может щелбанов мне надавать. Неделю уже занимаюсь, а результата серьезного не видать, все еще рыхлый. Нет, я понимаю, что работать над собой нужно много, и результат в этом деле не скорый, но хочется ведь не только ощущать себя мужиком, но и физически иметь возможность это доказать. И что ж ты нашептал приставу? Спросил я у Мишки. Тот только смотрел на купчиху и ждал. Видимо, от нее разрешение на ответ, но растерянная женщина молчала. Маньячина Мишка зло зыркнул на меня, проведя большим пальцем правой руки по лезвию топора, мол, вот сейчас так, да по моему горлу. Стоит такой в развалочку, с чувством превосходства, словно победил одним махом семерых богатырей. Комичный персонаж, прыщавенький, а еще и рябой, весь в веснушках. Видно, что хорохорится, отрабатывает зарплату, такой весь лучший из охранников. Защитник, или у него влажные мечты о Тяпкиной, она пышка, но миловидная, может вызвать у молодого парня трепет и вожделение, но это их дело, ну и еще разве что муж Олимпии. И все же, сударь, меня терзают сомнения, не унималась купчиха, ни в коем разе не обвиняю вас, но сомнения, меня терзают смутные сомнения, у Шпака магнитофон, у кого-то медальон, прямо-таки получалось, будто я какой-то авантюрист. Вряд ли дотягиваю до великого комбинатора, незабвенного Остапа Бендера, но, возможно, за вора домушника Милославского, представленного в комедии Гайдая, сойду. Вот-вот, разница лишь во времени. Там к Грозному прыгнули, я же прыгнул, скорее, в лужу с навозом и грязью. Еще и кольцо это. Первым в магазин вошел сапог, потом появился его носитель. Словно чеканя шаг, как на плацу, лихо. Браво, разглаживая свои зализанные усы, вошел полицейский. «Любезная Олимпия Степановна, к вашим услугам», — сказал пристав и залихватски щелкнул каблуками. «Сударь, я также удостоился внимания этого персонажа. Грудь колесом, фуражка чуточку, еле заметно, но свернута на бекрень. Орел, не иначе. Демьян Тарасович, вот у нас с господином Шабариным вышла неприятность, али приятность», — сказала Тяпкина и зарделась. В воздухе так и повис вопрос, причем и у пристава, и у прыщавого, явно отягощенного издержками пубертатного периода Миши. «Какие это у вас приятности с Шабариным?» «Господин пристав, я поспешил перехватить инициативу. Я нашел кольцо, хотел бы отдать его хозяину, ну или хозяйке. Вот, любезнейшая Олимпия Степановна и подсказала, что нету более уважаемого, знающего свое дело, верного слову служащего полиции, чем вы. Вот это кольцо, посмотрите. Если бы вся эта лживая лесть про самого-присамого пристава, самого приставного из всех имеющихся, прозвучала не в присутствии купчихи, то вышло не так бы органично, а, скорее, неуместно. Но тут, Олимпия, явно звезда квартала, ну или приставу очень приятно нравится каким бы то ни было женщинам. А вот мужу купчихи задуматься следует. Прекраснейшая Олимпия Степановна, вновь крутанув ус, пристав обратился к хозяйке магазина. «Вы подтверждаете слова господина Шабарина Алексея Петровича», — подсказал я приставу. «Да, именно так. Прошу простить меня, сударь», — пристав резко кивнул головой. Тяпкина посмотрела на меня, нахмурив брови, но быстро выдала. «Прибыль 50 на 50, вот же курва!» — мысленно восхитился я. «Мои 62, решительно, с металлом в голосе, показывая тоном, что готов вовсе прекратить любое общение», — сказал я. «И все, торг закончен. Он был закончен и ранее, это лишь из уважения к вам. Все-все, господин Шабарин, 62 принимается, С явным удовольствием согласилась купчиха. А что ей больше удовольствия приносит? Вот это поголовное мужское почитание, или же чуть большая прибыль? Ответ может быть неоднозначным. «Позвольте вещичку», — сказал пристав. Он крутил и вертел в руках кольцо, будто бы понимал что-то в драгоценностях. Камушек яркий, зеленый, с правильными гранями, а больше я ничего не мог сказать про кольцо. Да и уверен, пристав далек от профессиональной оценки изделия. «Вы располагаете временем, господин Шабарин?» — спросил пристав. «Смотря на что, уважаемый Демьян Тарасович», — отвечал я, — «предлагаю пройти со мной к госпоже Кулагиной, и тогда мы прольем свет на то, что это за кольцо вы». Служитель пристально на меня посмотрел, показывая тем, что не так, чтобы верит в мои слова. «Нашли, конечно же. Далеко ли дом господина Кулагина?» — спросил я. «Дом сей благородственной особы расположен рядом с домом губернатора. Кулагин, муж ейны, Елизаветы Леонтьевны, стало быть, первый товарищ батюшки нашего губернатора Андрея Яковлевича Фабра, с удовольствием, даже со смаком», — проговорила Олимпия Тяпкина. Имя губернатора было произнесено с придыханием. Причем и пристав как-то подтянулся и еще больше выкатил колесом грудь. Я и без этой реакции знал, что пока хозяина Екатеринославской губернии в народе весьма почитают, мол, чего же его не почитать, коли буди фонтану вставить, как у Петербургу. «Олимпия Степановна, мы договорились с вами», — перед уходом заметил я, но не удержался от шпильки. «Дважды уверен, что третьего раза не понадобится. Все же мы ранее ударили по рукам, а когда Тяпкина почувствовала, что может получить больше, надеясь на мое смятение от присутствия пристава, она стала снижать мой процент. Это не по-купечески, неправильно. Запомним, будет чем упрекнуть, но в будущем. Пока ситуация с кольцом была куда важнее. Дом заместителя, то бишь, товарища губернатора, был двухэтажным, но площадью велик, как бы не больше 3000 квадратных метров. Стилизованный под неоклассицизм, с колоннами и треугольным фасадом, он сильно выделялся на фоне иных убогих строений и казался, может, и большим, чем дом губернатора. «Сообщите госпоже Кулагиной, если она нынче дома, что прибыл пристав Антипенко», — сообщил служитель закона слуге, когда мы подошли к ограде, опоясывающей дом и палисад заместителя губернатора. «По какому делу?» – деловито спросил слуга, будто именно он хозяин положения и, как минимум, и сам дворянин. «Есть предположение, что найдено ее кольцо», – сообщил пристав. Но не пришлось долго ждать. Напротив, женщина чуть ли не бежала к воротам уже через несколько минут. Женщина растрепанными волосами, темно-русыми, как видно даже с расстояния, с некоторой проседью. Вместе с тем, женщина не казалась пожилой. Такая дама бальзаковского возраста, 50 еще нет. Госпожа эта была в темно-синем платье и в пальто, как я уже знаю, весьма модном. Кулагина очень спешила, и волосы в беспорядке, да и пальто не застегнуто. Едва выдохнув, она произнесла: «С чем пожаловали, уважаемый?» «Так вот, госпожа», — растерявшись от некоторого напора и от того, как неприлично выглядела замгубернаторша, пристав Антипенко не смело протянул руку. На ладони, облаченной в белую перчатку, лежало кольцо. Глаза Кулагиной округлились, она явно узнала вещицу. Но то, как она повела себя дальше, меня удивило куда сильнее. «Это не мое, и как вы смеете приходить с этим ко мне домой? Вас манерам научить нужно, любезный», — вызверилась женщина, нависая над растерявшим свою лихость Демьяном. «Вы», — обратила Кулагина свое внимание на меня, — «я же видела вас на балу у губернатора. Вы, Панарин, Алексей Петрович Шабарин, сударыня, к вашим услугам», — отчеканил я, демонстрируя вид лихой и придурковатый. В таком состоянии, что сейчас демонстрирует женщина, да еще в присутствии слуг, стоящих чуть поодали наверняка все слышавших, и пристава, я решил пока не обострять. «В чем причина вашего присутствия здесь, господин Шабарин?» Мою фамилию истеричка произнесла с некоторым пренебрежением. «Позвольте уточнить, это господин Шабарин нашел кольцо, я лишь сопроводил его, дабы пресечь возможные», — пристав стал оправдываться и словно меня обвинял в неожиданном прибытии к замгубернаторше. «Это не мое кольцо, знать не знаю и видеть не желаю, если еще раз с ним придете». Кулагина еще больше добавила в свой голос металла. «Помните, пристав, что обязаны мужу моему». Антипенко посмотрел на меня, после на женщину, словно говоря о том, что нельзя было намекать на какую-то связь пристава с товарищем губернатора, и что я стал невольным свидетелем неприятной сцены. Плевать мне на их отношения. С кольцом-то что? Позвольте, сударыня, сказал я и забрал кольцо у Антипенко. Не буду утруждать вас и оставлю кольцо у себя. Если найдется хозяин, отдам. Я уже собрался уходить, потому что участвовать в мелодраматических сценах мне не нравилось, но женщина окликнула меня. Господин Шабарин, будьте любезны, составьте мне компанию. Ненадолго, десяток шагов совершить, елейный голосок стервы не мог меня обмануть. Вы хотели мне что-то сказать? Спросил я, когда мы отошли с Кулагиной вдоль забора из железных прутьев в сторону. Ты где кольцо взял? Жестко спросила Кулагина. Были бы мы наедине, так уверен, что и за горло бы схватило. С такими глазами, чуть ли не налитыми кровью, люди убивают себе подобных. Я прошу вас быть ко мне уважительнее, сударыня, сказал я не менее жестко, принимая вызов. Да, она, жена близкого первого товарища губернатора, или по-новому, как называют вице-губернатора, может, в городе и очень серьезная особа, вместе с тем, даже Кулагина не имеет никакого права грубо разговаривать с дворянином. Ты кто такой, казачок, что получил дворянство по несовершенству законов? Мадам уже явно понесло. Много таких развелось, что и достойным потомственным дворянам продыху нет. Я пришлю вызов на дуэль вашему супругу, такие оскорбления, произнес было я, но был перебит. Я не знал досконально дуэльного кодекса, и может ли муж отвечать за жену, но долго ли бросить перчатку самому мужу, если уже слишком припрет дуэлировать. Но раз позволишь с собой так разговаривать, два, а после никто и разговаривать не будет. А чем говорить с человеком, который не ценит свою честь? И это же не только про дворян, это и про нормальных мужчин из будущего. Не нужно мужу сообщать. Я прошу про прощение, с трудом выдавила из себя, скрипя зубами, Кулагина. Тогда позвольте мне покинуть ваше увлекательное общество, ерничал я, действительно стремясь быстрее уйти. Где Артамон? Признавайтесь, уже не требовала, а словно молила меня Кулагина. Прошу простить меня, но я более не располагаю временем. А супруг ваш, будьте уверены, не узнает ни о кольце, ни о сути нашего разговора, сказал я, чуть ли не силой перехватив руку Кулагиной, чтобы обозначить приличествующий поцелуй. Все, домой. Спать хочу, аж мочи нет. Сложно все как-то, еще и это Кулагина. Тут явно что-то неладное. Ну не может она быть такой психованной постоянно. Эка ее при виде кольца так торкнула. А о чем более остального переживают женщины? О любви. Ну, это по моему скромному мнению. И это имя, Артамон, точно. Так же Ка зовут любовника моей матери, явного Альфонса. Значит, ебипетская сила. Маман и тут подгадила. Ну не могла выбрать себе постельного героя посвободнее, чтобы он не был таковым еще и для жены заместителя губернатора. Эти мадамы могут за Артамона начать боевые действия. А меня тогда точно заденет, я тут между ними, как почтальон Печкин между разругавшимися котом и собакой. Вот ведь, пусть сидит мать, твою мать, в Питере, или где она сейчас, и даже не появляется, от греха подальше. Хотя, судя по всему, она более чем близко с грехом, имя которому Артамон. Скоро суд или судилище. Еще нужно как-то разобраться с бандитами. Оставлять за спиной таких дельцов, как Иван, да даже таких сявок, как Пантер, опасно. Первый может нагадить по-крупному, второй – по-мелкому, но, учитывая его молодость и рвение, он может и по-мелкому, но часто. Так что проблемы нужно решать. Иначе что? А ничего, вообще ничего. Ни чести, ни достоинства, ни самоуважения, ни сытой и насыщенной жизни. Но мне и без этого хватало по крышечку, зачем же мне подкидывать еще и Кулагину? Ну, маман, Тарас, позвала Елизавета Леонтьевна Кулагина своего слугу. Ну как слугу? На самом деле, Тарас не был только лишь слугой Кулагиной, или даже ее мужа. Он сам по себе, но выполнял многие щекотливые задания. Вице-губернатор не был образцовым чиновником и некоторые дела проворачивал, в чем Тарас и помогал. А еще этот мужик часто столовался со слугами Кулагиной, да и жил рядом. Госпожа, быстро появился мужик, которого уже успели позвать раньше, когда увидели состояние хозяйки. Кулагина обошла Тараса кругом, нравился он ей. Нет, ни в коем случае она не ляжет с мужиком. Но ничего же не запрещает женщине любоваться сильным своим слугой. Рослый, на голову выше самой Елизаветы Леонтьевны, барыни статной, Тарас обладал невообразимой силой. Он и гвозди гнул, и кочерги сворачивал. Вице-губернатор Павел Александрович Кулагин любил показывать своим гостям Тараса. А Тарасу нравилось получать серебряный рубль, порой и больше, за каждое представление и увеселение гостей хозяина. Пусть себе смеются да улыбаются. Но еще больше Тарасу нравилось потрафить чем-то госпоже. Он не только за деньги служил ей, хотя Елизавета Леонтьевна неплохо платила мужику за любое дело. Некогда, когда его сыну было плохо, именно госпожа вызвала собственного лекаря, и тот выходил мальчонку, единственного человека, в котором души не чает Тарас. Так что он готов служить и внимает новому приказу. «Готовься, Тарас, нам нужно вечером, тайно, навестить одного дворянчика из казаков, Малахольного, и узнать у него все, что мне нужно», — приказала Кулагина, начиная тем временем размышлять, как объяснить мужу свое отсутствие. Глава 11. «Чегось, барин, принялись стращать меня, все путать, был бы злым, так разве же я просила об том, я же не сказала ничего такого, он один приходил, ну, как один, двое были с ним, так те чернявые русы, а с конопушками и прыщами, а молодце, что вы спросили, так и не было», — отвечала Соломея. «Я тебя познакомлю, орел там, а не парень», — усмехнулся я. «Не надо мне русых, да и никто не надо. Рано, а после батюшка справится о замужестве, чего мне тут на рыжих заглядываться». Соломея решительно отказывалась от знакомства с Мишей, которому я бы дал позывной топор. «Нет, тут нужно прибавлять, рыжий. Так и будет, рыжий топор. Вполне даже и благозвучно звучит. А почему бы мне и не обучить девчонку немножко, хотя бы самым азам нелегкой профессии секретарши? Может, на что и сгодится. Она грамоту знает, вполне шустрая, сильно передо мной не лебезит, силу внутреннюю имеет, что в моем мировоззрении, скорее, плюс. Впрочем, чего ей присмыкаться? Она ведь и не крепостная, ее отец у меня на договоре, он один из кузнецов, весьма уважаем, насколько я знаю, был при батюшке. Это я, то есть тот, кто был ранее в этом теле, дурью страдал и приставал к Соломее, а так она вполне себе жила на барских харчах, когда уезжал вдовец Никола по делам своим. В любом случае, выбирать-то мне не из кого, а то, что порой секретарь нужен, факт. Как минимум, должен быть кто-то, кто скажет, что барин изволил отдыхать, его более не кантовать, а при пожаре выносить первым, как особую реликвию. Но это если я буду часто отдыхать, а если я буду больше в разъездах да делом занят, то нужен тот, кто всегда будет знать, где я нахожусь, и что можно об этом сказать, а что не стоит. Может, Соломея в профессиональном плане дорастет и до составления моего графика рабочего дня. Вот только то, что она женщина. Могут пойти досужие сплетни, не без этого, но, если надо, так и укоротить можно язык особому сказочнику. «Так что же хотел купец?» – спросил я. «Так-то не знаю», – развела руками Соломея. «Убить вас, как иные. Так вроде же и нет, без ножа да ружья был. Интересно получается, что у прислуги уже сложилось мнение, что меня все вокруг только убивать хотят. Однако, приход купца интересен, как бы не ревнивец какой был. Или это из-за кольца? Вот, почему в голову всегда лезут дурные мысли, как только чего-то толком не знаешь. Как ни гони прочь плохое, но думается почему-то именно о нем. Вот и теперь я думал, не лишнего ли чего я себе позволил с купчихой Тяпкиной. Уж точно я не боюсь купцов, хотя и не вижу никакого прока в ссоре с ними. Опасаюсь разве что того, что ко мне могут прийти по поводу колечка мадам Кулагиной, вице-губернаторши. Разговор с ней был каким-то недосказанным, сумбурным, излишне эмоциональным, хотя дамочка старалась скрыть свою заинтересованность. «Что еще?» – спросил я. «Так Емельян, стало быть, Данилович апартаменты нашел. Только там что-то неладно, сказывал, что особливо с вами поговорит после». Соломея выложила следующий пласт информации. «Еще что?» – с нажимом спрашивал я. «Первым делом стоит моего этого малолетнего секретаря научить докладывать, а то вон, клещами нужно тянуть информацию. Господа спрашивали про вас, будто только что вспомнила», – проговорила Соломея. «Странные такие, одежа по фасону так и не дурная, а заплатки имеются, еще коленки протертые, да пряжка от ремня гвоздем скручена у одного, щиблеты протертые, на бандитов похожие», – подобравшись, спросил я. «Да худые они, несправные, не чета тем, что в бане были вами биты, сознанием дела, будто разбирается в бандитской иерархии», – отвечала Соломея. Я не стал переспрашивать, откуда Соломея знает, кто именно оприходовал братков Шулеров в бане. Думаю, что самое верное, это просто сделать вид, будто я и не услышал ничего. Но к сведению примем, конспирация моя не удалась. Вряд ли проговорился Емельян. Не удивлюсь, что какая-нибудь бабка Марфа провела собственное расследование, в ходе которого выяснила, что кроме меня и некого признать банным мстителем. Не думаю, что итоги следственных мероприятий дойдут до Пантера и его дружков. Но все-таки стало неспокойно. «Емельян тут?» – спросил я, выходя из комнаты. «Был, также спать прилег. А господин Тяпкин просил сообщить, когда вы будете готовы к встрече. Тут недалече, я знаю. Можно уж сбегать?» Голос девчонки был просящим. «Что, денег дал?» – усмехнулся я. Соломея засмущалась. «Это хорошо, что не умеет качественно врать. Дал цельную полтину от серебряного рубля», — похвасталась Соломея. «И это учтем. Зови его, я в трактир спущусь. Емельяна Даниловича, как проснется, ко мне», — сказал я и уже собирался пойти, как опомнился. «Мужиков клич со мной, и где Пороска?» Еще большее смущение отразилось на лице Соломеи. Я уже распознавал этот румянец. Так девочка реагировала на что-то похабное. Порой, чтобы досадить девчонке, гадина Параша начинала рассказывать, как правильно мужчину ублажить и чем. Вот тогда Соломея не только смущалась, но и вовсе теряла все свое народное, вместе с тем, искрометное красноречие. Слышал я, как девчонка умеет поставить на место Пороску, вот та и выбрала безотказную тактику в спорах. Что, эта паскуда нашла кого? Догадался я о причине покрасневших девичьих щек. Она ничего не сказала, но убедительно, так, что казалось, и голова может слететь, принялась кивать. Я не так, чтобы жеманный в отношениях с женщинами, подчеркиваю, что ни о каких девочках речи не веду, я про женщин. Однако понимать, что та, что ночью была со мной, к вечеру уже неизвестно с кем. Да тут из-за соображения здоровья нужно ограничить общение, по крайней мере, близкотелое. Это же в этом времени сифилис лютует, вроде бы да, антибиотиков-то нет, а порочных связей хватает. «Все, я в трактир», — сообщил я и отправился на первый этаж. Или не развита еще культура русского трактира, или кино вместе с книгами врали и не было никогда заведений с особенным русским колоритом. Трактир, в который я зашел, казался скорее притоном, но не тем местом, где красиво подадут стерлядку или расстегайчик ароматный с пылу с жару предложат на перекус. «Изволите чего? Водочки, огурчики имеем столько открытой бочечки», а половой контрастировал в убогости у трактира, в смысле, официант знал свое дело, был умеренно навязчивым, обходительным, пусть и в заляпанном жиром фартуке. Может, я не совсем прав, и тут еще неплохо. Половой выглядел, если только не рассматривать фартук, вполне респектабельно, с зализанными темными волосами и залихватскими бакенбардами. И что меня удивляет, это когда начинают вещи называть уменьшительно-ласкательным тоном. Водочки, огурчики, девочки, подразумевая под ними красотку в центнер и больше, и сразу как-то проникаешься, подобная манера общения навевает желание уйти в загул, к цыганам, вот их почему-то не уменьшают, или тогда получится к цыганкам, мясо, хорошо прожаренного, а лучше тушеного, и квашеной капусты с хлебом к нему, сделал я заказ под тщательно скрываемое раздражение полового, он, наверное, решил, что я гулять буду, а тут что? Только поесть. С такого, с трезвого разве можно взять много чаевых? Впрочем, мне на его бизнес-планы плевать. Главное, чтобы мне в тарелку не плюнул. «Господин Шабарин, какая встреча?» — прозвучало за спиной. «Мля, да мне поесть нормально дадут?» — подумал я, разворачиваясь. «Точно, это те шавки бандитские, которые уже интересовались мной. И ремень, действительно, перекручен гвоздем. Как отмечала Соломея, колени на штанах, не так чтобы сильно, но потертые. Однако часы серебряные у одного из подошедших были в наличии. Чем могу?» — буркнул я, показывая, что не особо доволен, что меня оторвали от важных дел. Пусть я всего лишь сидел и размышлял, ну так и это дело важное. «Ну как же, господин Шабарин», — один из подошедших всплеснул картинно руками. Он был в пиджаке цвета ржавчины, и уж больно этот цвет к нему подходил. Наверняка и ржавая душинка присутствовала. Мужик попробовал присесть рядом. «Я что, приглашал?» — решительно спросил я и подобрался, размышляя на предмет, как, если вдруг что, защищаться, а лучше атаковать. «Чё?» — опешил тот, который уже мастил свое седалище на лавку напротив. «Коромысло через плечо», — отвечал я. «Грубо, обострение конфликта, так и есть. Но я дворянин, я обязан позиционировать себя, как человек, способный очертить свои границы. Я ограничен рядом правил и обязательств, и попускать такие заходы, когда кто угодно решит, что может без позволения присесть со мной за один стол, просто нельзя. Вы же, сударь, господин Шабарин?» — спрашивал еще один из тройки. Этот был одет в темный сюртук получше остальных, даже с часами в кармашке жилета щеголял, а еще был гладко выбрит и не имел усов. Вот большинство мужчин были или с бородой, или с усами, да и я был с усами, а этот нет, и уже отличался от большинства. «Может, и мне сбрить усы, да, но с кем имею честь?» Чуть сбавив тон, отвечал я. Двое молодых мужчин, которые со мной разговаривали, и еще один постарше, что стоял в сторонке, синхронно начали друг с другом переглядываться. Они явно не ожидали именно такой моей реакции. «Кхе, кхе», — в разговор вступил старший, может и не только по возрасту, но и вожак этой стайки. «Ранее мы имели честь игры в карты с вами. Тут же определенно можно со скуки сгинуть. Выходит, или женское общество может развеять честного человека, или достойная игра в карты на легкий интерес. Гладко стелит, но все равно заход, как по мне, неудачный. Уже получалось, что, садясь за стол, я оказываюсь один против троих. Предложение от одного человека могло были восприниматься более благосклонно. Я рассчитываю съехать из этого места, но сегодня, видимо, еще переночую. Так что в 8 вечера мог бы с вами раскинуть партейку-другую. Играть во что станем?» – проговорил я. «Как угодно вам. Может, что-с?» – спросил тот, что был во ржавого цвета костюме. «Нет, ну что это, даже не интересно, какие-то мелкие, неумелые мошенники. Ну кто же предлагает сходу самую стригущую игру? Тут нужно начинать с виста, где ставки малые и можно клиента разогреть. Играть будем по-мещански али достойно?» – спросил я. Шулеры переглянулись. «Нет, они достойно не смогут. Достойно – это значит, что каждая партия будет начинаться с новой, не распакованной колодой карт, а это, как ни крути, уже затратно. А вот в игре по-мещански можно играть одной колодой чуть ли не все время. Все, господа, не дождавшись ответа, — говорил я, — более вас не задерживаю. Жду в оговоренное время у себя. Справитесь у хозяина о моей комнате». Дельцы спешно, с плохо скрываемой радостью покинули меня. Я тоже с довольной полуулыбкой похлопал себя по колену. Я-то не картежник, но хочу проверить себя. Тут нет места азарту. Я никогда не был азартным человеком, и начинать нечего. Ну, играть-то пробовал. Во время командировок, если находились желающие раскинуть партейку-другую, можно было играть в покер на сигареты, или, к примеру, тушенку, которой часто был избыток. Но на деньги почти что никогда и не играл, не говоря уж про онлайн-казино. Мой предшественник в доставшемся теле считал себя, видимо, профессиональным игроком, так и не поняв, что его разводили по полной программе. Он вел дневник игрока, где я обнаружил некоторые весьма занимательные данные. Например, там были описаны особо проигрышные для него партии, и неизменно рядом находилась девица, именуемая моя несравненная Амфи. Про некую Анфису я знал, мне уже на увлеченность ею указывали. Более того, при упоминании этого имени чуть быстрее начинало стучать сердце, и никакое переселение душ этому не мешало. Парнишка был влюблен, как видать, в шкуру бабу, что подыгрывала шулерам. Если она сидела рядом, то вполне могла и знаком указать, какие карты у меня на руках. А уж этот-то влюбленный болван наверняка делал самые необдуманные ставки именно под влиянием дамочки. Что ж, вот мы и проверим, как там физика с лирикой, то есть с новой душой уживаются, а заодно полюбопытствуем, как же мухлюют карточные шулера. Решать проблему с карточным долгом все равно нужно, но нельзя просто ворваться и всех положить, хотя лично я бы такое и предпочел. А вот если поймать на шулерстве за карточным столом, то некоторая вспыльчивость мне простится, хотя убивать и в таком случае нельзя. На себя я мог надеяться, я все-таки снайпер и детали подмечать умею, да и терпение мне не занимать. Надеюсь, что смогу распознать те манипуляции, к которым прибегают шулеры. Между тем, принесли мясо, и оно мне показалось вполне съедобным. Кусок тушеной говядины с морковью, луком и чесноком был ароматный и, пусть не то что прямо таял во рту, но жевался без предварительной тренировки. Квашеная капуста явно требовала столовую ложку сахара и быть политой растительным маслицем, но и без того была сносной. Я же не привереда в еде. Единственным моим требованием к пище является то, чтобы она была менее жирной, более белковой. Работа над собой продолжалась и в этом деле, ведь питание – это половина успеха. А так, есть результаты. Стыдно сказать, но я отжимаюсь сейчас в подходе по 15 раз, приседаю по 20 раз, в планке стою по минуте или около того. Так как стрелки секундной не имею на часах, то тут приходится обходиться приблизительными подсчетами. «Вы господин Шабарин?» – спросил меня какой-то бородатый мужик, когда я уже собирался расплатиться за обед и отправиться будить Емельяна. «Положительно, приемный день еще не кончился. С кем имею честь?» – спросил я. «Иван Савельевич Тяпкин», – ответил мужик. Я привстал, указал рукой на лавку рядом. «Присядете?» – спросил я. «Благодарствую», – сказал купец и уместился напротив. Он был невысокого роста, вполне соответствовал тому представлению о купеческом сословии, что у меня уже сложилось. С небольшим, но заметным животом, с прилизанными и обмазанными жиром волосами, причем, как по мне, неприлично длинными, не стриженными, по плечи. Хотя и плечи его росли будто бы почти сразу из головы, шеи почти и не видно. «Что вызвало ваш интерес к моей персоне?» – спросил я. «Вы заключили сделку с моей женой», – осторожно начал разговор Иван Савельевич. «Не поймите меня неправильно, но есть обстоятельства, которые меня смущают. Не стесняйтесь их озвучить», – подтолкнул я к разговору купца. Тяпкин замялся, пару раз разгладил бороду, нахмурил брови. За время паузы, было дело, подскочил половой, но я жестом указал тому убраться. «Если и заказывать что-то, то после. Этот гардероб, платья и все с ними. Это ж ведь уже одеванные вещи», с опаской спрашивал Иван Савельевич. «Вы не поймите превратно, но имя купеческое стоит дорого. Я должен знать. Моя жена была в своем праве, я таковое ей даровал. Захотела баба торговать женскими вещами, пусть так, у меня иные заботы. Однако, я чуть задумался. На самом деле, купец уверен в том, что я дал ему на реализацию, как сказали бы в будущем, секонд-хенд, опасался задеть честь мою дворянскую, но и свою честь бережет, а это все-таки вызывает уважение. Вещи эти не одевались, они из последней партии, что заказала моя матушка, прежде чем уехать на долгое время в столицу», — стал я говорить полуправду. «То, что вещи из Франции и Италии, могу вас заверить, что так и есть. Жаль», — сказал купец, чем меня удивил. «Простите, не совсем понял, о чем вы сожалеете?» Сказал я. Купец чуть замялся. «Знаете ли, эти нашивки, или как их обозвать, где написано на французском языке, да вкупе с тем, что моя жена была уверена в том, что продает истинно французские туалеты, потому была убедительной. Так скажу, что вызвали спрос на платья. В нашем губернском городе не столь знающие дамы проживают, но многие решили купить себе именно что такие вещи. А я, на самом деле, знавал вашего батюшку, ну и матушку видел, как их здоровье. Прошу простить меня за неучтивость», торопясь, говорил Иван Савельевич. «Батюшка приставился, царствие ему небесного», сказал я, не став уточнять про маман. «Мы перекрестились. Так вот, господин Шабарин, я решил принести лично вам ваши деньги, вырученные от туалетов. Поймите, что я беспокоюсь, как бы в будущем не пришли дамы, потратившие большие деньги на наряды, и не высказали то, что...» Купец замялся, не желая вещи называть своими именами. «Не придут», — с уверенностью в голосе сказал я. «Благодарю», — сказал Тяпкин и выложил на стол ассигнации, обернутые в тряпицу. Однако вставать, да и убирать ладонь со свертка, не торопился. Я поднял бровь, показывая ему, что готов его слушать и дальше. «У меня к вам еще одно дело», — наконец, — вымолвил тот. «Дело в том, что по осени ваш приказчик приезжал в Екатеринослав и продал Моисею Михельсону партию кос и плугов. Нет ли у вас на продажу такого же товара? Поверьте, я могу дать сумму чуть большую, чем жидовский лавочник». Я напрягся, но тут же себя одернул, потому что Иван Савельевич сейчас не оскорбил некоего Михельсона. Вполне было нормально называть евреев жидами, люди не вкладывали в это слово столь много негатива, как в будущем. И более того, я знал о такой сделке, она была записана в одном из журналов, который предоставил Емельян мне на проверку. Можно не скрываться и ничего не изображать, а начинать деловые переговоры. «И сколько вы положите, скажем, за плуг?» С неподдельным интересом спросил я. «За бобринский-то 11 с полтиной серебром», — гордо сказал купец, будто назвал мне астрономическую сумму. Имеется в виду плуг, сконструированный в имении Алексея Бобринского, известного сахародела и успешного помещика. Я не смог сдержать свою ухмылку, расцененную собеседником неверно. Господин Шабарин, ну полтину еще накину, да дюжины рублей серебром же, не ассигнациями. Это точно более на рубль с полтиной, чем положил Михельсон, поспешил торговаться купец. А усмешка моя была не о том. По бумагам-то выходило, что плуги из моего поместья по осени сторгованы по 8 рублей с полтиной. Ну и что мне делать с Емелькой? Ну дал он мне 315 рублей, побожился, что более краденого нет. А тут опять, и не глупый же он, ушлый, с понятием в торговле и делах. Не выгонять же такого. Если из России всех казнокрадов выгнать, города опустеют. Но наказывать все равно нужно. Батюшка мой ранее занимался такими делами. Я лишь начинаю вникать. Не могу ответить вам о плугах и иных изделиях, почти что и не соврал я. На самом же деле в том месте, что складом зовется, было пусто, как в голове у нерадивого студента. Это называется кошка с дому, мыши в пляс. Не стало хозяина, батюшки моего, так все товары быстро сделали ноги. Но мастерская стоит, люди там есть, сам видел, что и металл имеется, закупленный на Луганском заводе. Так что навести порядок нужно, и вон оно как выходит, торговать и зарабатывать очень даже можно. Мы продадим все то, что вы предложили в лавке одежды, в надежде, что иные дела с нами вести станете, уже с некоторым нажимом сказал Иван Савельевич. При обоюдной выгоде, сказал я и чуть кивнул. Тогда позвольте я что-то вам скажу. Тон купца стал заговорщицким. За нами наблюдает Тарас. Это темная личность. Даже я иногда приплачиваю ему за то, чтобы не пакостничал. Я и ранее заметил мужика, ростом и статями не уступающего моим громилам Петру и Вакуле. Однако сперва думал, что эта морда посматривает на меня лишь потому, что в таком мутном заведении я один выгляжу прилично и тем самым выделяюсь. Теперь же я глянул на него повнимательнее, и чуйка подсказывала, что тут что-то неладно. На сём откланяюсь. Мой приказчик принесет расчетную книгу с цифрами продаж и вашей долей, сказал Иван Савельевич Тяпкин, бросил быстрый взгляд в сторону Тараса и поспешил уйти. Глава 12. Купец ушел, а я остался. Слова Тяпкина про некоего криминального, или около того, элемента не могли не взволновать. Более того, если этот Тарас будет проявлять ко мне излишнее внимание, нужно действовать на опережение. Ладно бы какой пристав, служитель закона, а бандита-то можно и прижать. Отчего так долго? Спросил я, когда пришли, наконец, Петра и Вакула. Я пока не уверен в себе. Дело не в психологии, а в том, что тело еще не готово к драке. Так что разум подсказывал, без поддержки справиться с кем угодно, а особенно кто больше и сильнее меня, не получится. Теперь же, с появлением моей пары так называемых телохранителей, можно было и нагло посмотреть в сторону Тараса, что я и попробовал сделать, но его на месте уже не было. «Идем в мою комнату, есть разговор», — сказал я, первым выходя из трактира. Нужно было бы дать нормально поесть бедолагам, но, без всяких «но», такие телеса без топлива оставлять нельзя. Настроение больших людей бывает сильно зависимо от еды. Если не дать вовремя им пообедать, они могут и на меня посматривать с интересом, определяя часть тела, что более всего вкусное. Вон как Петра посмотрел на проходящего мимо полового, в руках которого был поднос с жареными колбасами, а потом на меня, на официанта удаляющегося и на меня. «Половой, принеси мясо моим людям», — поспешил выкрикнуть я, мало ли. «Благодарствуем, барин, то по-людски», — пробасил Вакула. «Ты остаешься и ждешь заказа. Вот полтина на еду, но без водки», — я протянул Вакуле монету, после обратился к Петру. «Ты со мной, потом придешь поесть». Было у меня предчувствие, что неприятности могут настигнуть в самый неудобный момент, например, когда буду возвращаться в тот клоповник, что номером гостиным зовется. Как вспомню, аж вздрогну. Не смогу все же добровольно становиться жертвой каких-то ритуалов клопов. Да, я к ним начинаю относиться, как к паразитирующему обществу на моем теле. Клоповья цивилизация, основанная на крови одного, может, не самого плохого, человека. А что если и мы, люди, вот такие паразиты перед лицом каких-нибудь высших существ? Что-то меня не туда понесло. Пока мы шли с Петром в номер, я ощущал чужой тяжелый взгляд, но не подал вида. Все же не зря взял поддержку. Вероятно, меня ожидали и хотели. Вот тут у меня четкого ответа не было, что именно хочет Тарас и его команда, А он не один, двоих его подельников я рассмотрел в таверне отчетливо, можно только догадываться. Явно не для того поджидают, чтобы подружиться. Скорее всего, интерес местных связан или с кольцом, или как бы ни еще какими грешками из прошлого. Скажи мне, друг Ситный Емельян Данилович, а что там за история с плугами, что продавались Михельсону? Спросил я у Емельяна, который заявился сразу после моего возвращения в номер. А что не так, барин? Состроил невинное лицо Емеля. Пальцы непроизвольно стали сжиматься в кулак, и в этот раз не особо помогало знание курса этики деловых отношений. «Емелька, ты разве кот?» – спросил я. «С чего это, барин?» – недоуменно вопросил управляющий. «Говорят, что у котов 9 жизней. А если их 9, так чего беречь? Вот и я думаю, что ты не ценишь свою жизнь и здоровье». Я взял за отворот рубахи управляющего и дернул его к себе. Табурет, на котором сидел Емельян, заскрипел, а после так и вовсе развалился, и Емелька кулем рухнул на колени. «Да что ж с этим стулом-то не так?» — сказал я в сердцах и отпустил рубаху управляющего. Привстав со своего табурета, я пошатал его и понял, что и эта мебель вот-вот развалится, как его ни чини. Между тем, Емельян так и не вставал с колен, принимая новую порцию выволочки. «Ты продал плуги жиду Мойше по 10 рублей за штуку. По этим же бумагам, я взял со стола тетрадь и потряс ею в воздухе, еврейский купец принял каждый плуг за 8 рублей с полтиной. Стервец ты эдакий, коромыслом тебе по горбу. Ты что творишь, тать? Так, барин, завсегда же так было. А доля моя, я же кормился с доли», попытался найти оправдание Емельян. «Ты меня за дурня не считай, а то посчитаю твои зубы. В бумагах прописана и твоя доля, которую ты взял из тех 8,5 рублей, сказал я, замахиваясь кулаком на так и стоящего на коленях управляющего. Бить не стал, не было никакого практического толка от этого, да и чего калечить своего же управляющего. Да, Емельян так им и остается, но, на кого мне еще положиться? Как будто у меня есть большая очередь претендентов на вакансию и резерв кадров на 10 страниц мелким почерком. Да и сколько пытались на Руси бороться с казнократством. Только жесткими мерами и неусыпным контролем можно уменьшить эту скверну, но победить ее нельзя, причем не только в России. Так устроена сущность человеческая и вместе с ней любая государственная система. Завтра же поутру ты напишешь мне о всех подобных делах. Учти, Емелька, я погрозил кулаком. Это про плуги я прознал да рассказал тебе, но это же не значит, что я не знаю о другом. Знаю, потому и хочу проверить честность твою. Если признаешься как есть, так начнем все с чистого листа. Барин, так я же дал вам уже более 300 рублей в счет грехов моих, а вы сказали, что начнем изново работать, без плутовства и обману. Так ты, шельмец, мне не все рассказал. Как же начинать с чистого листа работу, когда такие подробности всплывают, как с плугами с, а с чем иным, ты мне сам напишешь. Али все же за дурня меня держишь, сказал я, подошел к столу и резким движением плеснул из графина себе воды. Как же, дурень, и когда шумником таким стал, да всезнающим, бормотал себе под нос Емельян, а я сделал вид, что не услышал его. Так, вставай с колен, экзекуция закончилась. Завтра жду от тебя бумаги прямо с рассветом. Рассказывай теперь, что там с квартирой, сменил я тон с требовательного на деловой. Емельян встал, отряхнулся и начал было говорить, но замялся, даже румянец появился на его гладко выбритых щеках. Мадам Эльза Шварцберг, это хозяйка доходного дома, сказала так, управляющий вновь замялся, сделал большой вдох и выдал. «Коли барин твой молодой да без жены, то могу поселить его в своей квартире, а остальным плату уменьшить за постой, если барин пригожий да ладный будет. Ебипетская сила», — сказал я и рассмеялся. «Вдовая хоть, или при живом муже, ха-ха, так и есть, вдовая. Ейный муж приставился уже как 6 лет назад, да ей-то и годков всего-навсего 27, ответил Емельян, будто уговаривая меня быть покладистым с мадам. «И что же здесь за места такие, где сплошь и рядом сексуально неудовлетворенные люди? Может, я в прошлой жизни не замечал, что подобное повсеместно встречается и в будущем? В молодости казалось, что так и есть, и все только и думают, как бы поддаться инстинктам размножения, но только слегка обмануть природу и лишь получить удовольствие от процесса. А после, уже со взрослением, напротив, казалось, что моральные принципы у людей появляются. Или все же казалось, но вот чего я точно не хочу, так это расплачиваться своим телом будь с какой вдовушкой. Организм мой молодой, и я уже чувствую определенное отличие от себя прежнего. Этому телу нужно больше женского внимания. Возможно, потому, что это тело не так сильно было занято делами, но тем не менее. Но какой бы ни была Шварцберг, приближаться к ней на расстоянии рукопожатий микробов не планирую. Уж тем более делать это за деньги и прочие дисконты. Нет, увольте. Делай, что хочешь, но завтра утром мы должны заселяться в нормальные квартиры. Хоть сам согрей кровать вдовушке, сказал я управляющему, сделал еще пару глотков застоялой воды из графина и продолжил, сменив тему. А сегодня вечером я буду играть. Помилуйте, барин, но только не это. Богом молю вас, начал причитать Емельян Данилович. И он, конечно же, прав. Вот только нужно себя проверить. А я еще, дурень, рассказывал вам про правила игр в карты. Вот забылися, и все, чего было вспоминать. Не унимался управляющий. Все, прикрикнул я. Емельян, пора тебе начинать верить в меня. Я думаю, как выпутываться из всего этого. Да чего я объясняю. Это ты мне поутру объясни, как плуги, да и все остальное продавал и насколько обворовывал отца моего. Иди, с мадам этой, Шварцберг договаривайся. Не договоришься, пойдем в гостиницу, а там цены знаешь какие. Я-то поселюсь, а вот вы. Впрочем, конюшни при гостиницах наверняка не сильно холодные. Емельян вышел, а я, в уме прикинув схему своей игры в карты, позвал Соломею да и попросил, чтобы она пропажу нашу, Пороску, с собой захватила. Было дело и до одной, и до второй. Проигрывать я никак не хотел, даже по мелочи, а проверить некоторые приемы отвлечения внимания стоило. Шел когда-то сериал про шулеров, так и назывался, вроде бы. Там были интересные моменты, как можно было обдурить падких до карт советских граждан. Смотрел я и видео с фокусами и шулерскими приемами, благо подобного контента в оставленном мной будущем хватало. Нет, давать бой шулерам на их поле, это не особо разумно, но своего врага нужно изучить. Тройка игроков пришла ко мне в номер точно в обозначенное время. Они, наконец, представились, и явно не своими именами. Имена звучали весьма благозвучно. Ну, не был Вениамин Янович таковым, он, скорее, был каким-нибудь Степаном Ивановичем, может и крепостным беглым, скрывающимся под вымышленным именем. Но в эту подноготную я пока лезть не стал. Принял то, как себя обозвали игроки, и началась та самая игра. Первой была партия в вист, так, для разогрева. И я, к своему удивлению, ее выиграл. Вернее, не столько я, сколько мы, так как в этой игре нужно делиться на пары. Моим карточным партнером стал тот мужик, что одет попрезентабельнее и даже с серебряными часами ходит. Он представился как Константин Иванович Райский. Наверняка из этого можно было бы поверить только в Иванович, хотя мужик и неплохо держался в образе интеллигента. В игре вист нужна память, а еще некоторая ловкость рук, так как удержать 13 или более розданных карт, чтобы еще их все видеть, не так-то и легко. Я взял более остальных, аж 5 взяток, так что мы выиграли и забрали куш в виде всего 2 рублей. По рублю мне и Константину Ивановичу.